пишущий о детских бунтах в воспитательных домах. Другой — Лоуренс, только не Д.Г., а Г.А., автор книги «Гай Ливингстон». Третий — Джозеф Сторер Клаустон. О нем нет сведений, и о чем он писал, неизвестно. Она также по просьбе Горького рекомендовала непосредственно госиздату для перевода письма Сакко и Ванцетти, которые и были изданы. Горький, узнав, что в США пользуются рифмованной рекламой, захотел ввести этот способ для книг госиздата, которые мало покупают, но этот проект не нашел отклика. Одновременно с колхозником Горький редактировал «Наши достижения», «СССР на стройке», «Литературную учебу», «За рубежом» и еще несколько более мелких журналов. Параллельно с этим росло его негодование на современную западную литературу. Считая, что нашим молодым надо давать стариков, он заказывал новые переводы Джером К. Джерома, Джека Лондона и Брэд Гарта. Он смягчает нравы. Но в то же время его раздражало, когда молодые читают с большим удовольствием эти переводы, чем своих. Роман «Боги жаждут» Анатолия Франса он считал полезным, но потребовал изменить его название. Роман Пьера Лотти «Исландские рыбаки» шел в каталоге под рубрикой «Колониальная политика», а пьеса Гауптмана «Ткачи» была признана полезной для использования ее в истории фабрик и заводов. И, наконец, настал момент отчетливого безумия, почти накануне смерти, появившегося в идее мобилизации 100 писателей для особо ответственного дела. Им будут даны 100 тем и мировые книги на эти темы, ими будут переписаны наново, а иногда 2-3 соединены в одну. Это будет сделано для того, чтобы мировой пролетариат читал их и учился по ним делать мировую революцию. «Для средних веков, — писал Горький, — можно взять, например, Айвенга Вальтера Скотта и очерки Стасюлевича. Таким образом, должна быть постепенно переписана вся мировая литература. История. История церкви. Философия. Гиббон и Гальдони. Епископ Ириней и Корнель. Профессор Алфионов и Юлиан Отступник. Гесиод и Иван Вольнов. Лукрецкий, Кар и Золя. Гильгамеш и Гайвата, Свифт и Плутарх. И вся серия должна будет кончаться устными легендами о Ленине. Это будет особенно полезно красноармейцам и краснофлотцам». Между первой поездкой Горького в Москву и окончательным его переездом Мура мало жила в Соренто, а если и приезжала, то главным образом зимой. Она теперь жила в Лондоне, но бывала в постоянных разъездах, и в письмах Горького Ладыжникову и другим встречаются, как это бывало и прежде, краткие сообщения о ней.